вашем понятии в конечную точку, хотя ее не существует, вам нужно избавиться от всех материи, а значит избавиться от энергии. И если мир энергетический, это не значит, что он высокий. Он просто немного выше вас. Относительно. И для сторон наблюдателя это будут одинаковые миры. Так что разные, имеющие физику. Только и всего. Потом мы говорим вам, не называйте нас высшими или низшими. Мы никогда не говорили вам, что вы ниже или выше нас. У нас иное, у вас иное. Только и всего. И когда вы придете в энергетический мир, это не значит, что вы стали лучше, гораздо лучше, что вы выросли, вышли духовно и так далее. Нет. Просто пришло время поменять плоть. И в том же энергетическом мире, в том же мире огня, есть тоже в вашем понятии чистые и нечистые. И не намного он отличается от этого мира. Не намного. Там тоже есть войны, там тоже идет борьба. Оттуда приходит к вам, чтобы собрать друзей и плохие, и хорошие стороны. Отсюда и есть множество религий, которые направлены против или за Бога, которые направлены против или за человека. Ибо любой мир, который вы назовете, любой иерархии, это мир такой же, как и ваш. Только что разная физика и другое понятие. Здесь вы можете сделать преступление, но физически. В том мире вы сделаете преступление, но уже в духовном плане. Поэтому говорят, что в магических мирах ответственности больше. Ребенок, совершивший что-то, разве его обвинят в преступлении? Нет. И сделав то же самое взрослый, он уже обвинен. И потому, когда придет к вам кто-либо из высших в вашем понятии и скажет, что вы делаете преступление, не верьте ему. Не верьте. Он просто ищет себе сторонников, больше или меньше. Далее вы должны искать и никого не спрашивать. Вы должны видеть себя. Вы же чаще приходите к другим и говорите, посмотри меня. Вы создали зеркала, чтобы увидеть свою физику. И не можете создать зеркало, чтобы посмотреть свою душу. А зеркало просто. Его и делать-то не надо. Это отношение людей к вам. Вот зеркало. Посмотрите, как относится к вам. И вы увидите себя. Посмотрите, как вы относитесь к другим. И вы увидите себя. Но зеркало криво. И вы будете смотреть сознанием. И будете искажать, и будете себе врать. Или в угоду, или наоборот. Вы никогда не можете поставить себе правильные оценки. Вы всегда ее занижаете или повышаете. Вы ищете высшие миры, мечтаете о Боге. И что же? Приходит к вам Бог, и вы обвиняете его во лжи. И вы тут же лишаете его жизни. Было? Было и будет. Ибо Бог пришел не по вашим мерам. Он не понравился вам. Нам один, два, мысленно. Можно? Можно так? Спрашивай. Можете ответить? Мысленно? Нет. Вы можете сконцентрироваться на мысли? Да. Только на мысли. Попробуй. Короткое сделай. Ну, сконцентрируйтесь только на этой мысли. Да.